богини Хель. Создание мира. Викинги считают, что мир зародился в северных льдах, однако льды его и разрушат. Ледяные великаны вступят в Рагнарёк, последнюю битву против богов. В этой битве не будет победителей. Она закончится гибелью мира в огне, но после этого мир возродится снова. Жизнь, родившаяся во льдах. В самом начале была только ледяная бездна, но однажды из растаявшего инея появляются великан Имир и корова Аудумла, которая вскармливает Имира своим молоком. Во сне Имир потеет, из его подмышек выходят новые великаны. Корова Аудумла лижет соленые камни, покрытые инеем. Из этих камней возникает предок богов Бури. Потомок Бури, боги Один, Вили и Ве, убивают Имира и других великанов. Спасаются только Бергельмир с женой, которые позже порождают целое племя великанов, вечных врагов Одина. Из тела Имира Один, Вили и Ве создают море, землю, небо и горы. Они также оживляют древесные прообразы людей, стволы ясеня и ивы, найденные на берегу моря. Один вдыхает в них жизнь, Вили наделяет их мыслями и чувствами, а Ве — слухом и зрением. Так появляются первые люди Аск, ясень, и Эмбля, ива. Мировое дерево. Викинги верят, что в центре мира находится гигантский ясень Игдрасиль. Под его корнями расположился подземный мир. В верхних ветвях находится небесное жилище богов Асгард. А между верхним и нижним мирами располагается мир людей Мидгард. По этому дереву вверх-вниз снует белка. Она передает все новости орлу, сидящему высоко в ветвях, и змее, прячущийся в корнях. Один, валькирии. Викинги считают высшей доблестью гибель в бою. Павших воинов ждет завидная участь. Они попадают в Вальхаллу, небесное царство мертвых для избранных, которым правит верховный бог Один. Эти воины, эйнхерии, проводят время в битвах и пирах. Так происходит вплоть до последней битвы, где они сражаются с силами зла. Верховный бог. Внешне Один не очень-то привлекателен. У этого седовласого старца только один глаз и длинная борода. Он ходит в надвинутой на лоб шляпе. Один часто меняет обличье, превращается в животное. У него есть выкованное карликами золотое кольцо, которое каждые 9 дней удивитеряется. Это волшебное кольцо — Драупнир, символ неиссякаемого богатства. Еще один постоянный атрибут Одина — копье Гунгнир, не дающее промаха. Это копье тоже выкованное карликами, символ военной власти и военной магии. Могущественный Один. Бог мудрости, волшебства и побед Один может парализовать врагов или лишить их слуха. Один умеет вселять в своих воинов безумную жажду убивать, которая заставляет их забыть о страхе. Его волшебное копье решает исход сражений. Этот кровавый бог стремится к знаниям. Он отдает глаз за право испить из волшебного источника бога Мимира и обрести мудрость. Еще он владеет магическими рунами, буквами алфавита, которые викинги использовали для культовых и памятных надписей. Чтобы получить руны, он прошел тяжелое посвящение в тайное знание, пронзенный собственным копьем, провисел на мировом дереве Игдрасиль. 9 мучительных дней. У Одина есть 2 говорящих ворона — Хугин — мысль и Мунин — память. Каждый день они облетают весь мир и рассказывают хозяину, что где происходит. Его боевой конь о 8 ногах по имени Слейпнир может переносить Одина куда угодно, даже в подземный мир. Что такое Асгард? Асгард — небесная обитель богов. Туда ведут 100 ворот, балками служат копья, черепицы, щиты. В Асгарде находится Вальхалла, рай для павших в бою воинов. Эйнхириев.